Они всегда и всюду окружают нас. Тевье-молочник хорошо понимает это и принимает в себя. Это не всепрощенничество. Это исконное мировоззрение многих народов, которое в том числе получил от предков и Тевье, а получив, приспособил к своей трудной жизни. Для меня Тевье-молочник – достойная во многих отношениях личность. Я работал над книгой Шалом Алейхема и образом его замечательного героя с огромным удовольствием. Так это было не похоже на известные каждому актеру исполнительские схемы. А схема как топор. Она слишком часто рубит по-живому, когда к нему надо бы лишь прикоснуться объемной человеческой рукой. Вот Тевье-молочник для меня как дружеская рука. Она и тепла, и шершава, и мозолиста, и добра. Она может подарить нежность, может загородить от удара и спасти тебя, и вообще оказать любую помощь. Это не длань Господня, способная совершать невозможное. Это всего лишь человеческая рука, самое необходимое орудие для обыкновенной жизни. Великое дело работать над прекрасным, литературно полноценным произведением, да еще и с хорошими партнерами. В спектакле меня окружало много интереснейших людей. Среди них прекрасная актриса и режиссер Галина Волчек. Она замечательный человек, одна из умнейших женщин и вместе с тем крупный, точно чувствующий время художник. С ней мы быстро нашли общий сценический язык, поэтому играть мне было необычайно легко и созвучно. Любое предложение мгновенно получало ответную реакцию и обыгрывалось в телевизионном действии. Конечно же, старались подтянуться до этого уровня и молодые актеры, которые работали вместе с нами. И они очень славно исполнили свои роли, хотя мастерства еще не хватало. Еще у них не было второго дыхания, что ли, которое появляется с годами. Вместе с режиссером мы, исполнители, создавали не только иллюзию местечка Егупца, где разворачивается действие, а несколько условный мир. Поэтому декорация была нарочито театральной. Пусть спектакль предназначался для телевидения и снимался на пленку, но приметы театральности в нем нарочно не убирались, а наоборот, всячески подчеркивались. И в целом спектакль склеился, сросся общими усилиями и вышел на экраны. И я благодарен судьбе, что участвовал в нем. Не верю, чтобы человек мог в одночасье перестроить свое мировоззрение. И меня не слишком убеждают заявления артистов в том, что нечто подобное вдруг случалось с ними. Но я знаю, как погружение в прекрасную литературу обогащает актера. Только происходит это не с наскока, а после глубокого изучения. Потому что, работая над произведением, актер штудирует его неизбежно. А поскольку возможно, глубоко и всесторонне. Так вот, работа над образом Тевье-молочника, помимо актерских находок, заставила меня посмотреть на мир иначе, увидеть в нем больше добра. Еще работа над спектаклем или фильмом похожа на плавание корабля, который долго движется к намеченным, нафантазированным берегам. В пути бывают штили, тормозящие плавание, и бури, когда кажется, что корабль погибнет, не доплыв до суши. А бывает, что, приблизившись к суше, видишь перед собой скалистый холодный берег, совсем не похожий на ту бухту радости, о которой мечталось и грезилось. Правда, случается также, что против ожидания берег оказывается ярким, зеленым и приветливым, и это награда путнику за все труды и тяготы дороги. И счастлив он, достигнув своей цели. Только актер, как неугомонный путешественник, не может усидеть даже на месте, каким бы уютным оно ни казалось. Его снова тянет куда-то. И опять предстоит ему путь к неизвестным землям, которые и загадочны, и неожиданны. Я ходил матросом на многих кораблях, спектаклях и фильмах, и все они мне по-своему дороги. Неожиданным стал для меня генерал Чернота из кинофильма «Бег». Это роскошнейшая, фантасмагорическая роль, какую только актер может представить себе. Долго ходили режиссеры вокруг меня, пока решились доверить эту работу. Колоритнейшая фигура белого генерала, который бродит по Парижу в одних кальсонах,